Глава 14. В ЧОПе. 2000-2007 годы. Михаил пошел по давно протаренной его сослуживцами дорожке. Он побоялся сразу уйти из системы и перевелся на работу в пожарную часть. Работа несложная, погоны остаются при тебе, рабочий стаж идет. Да и он там уже всех знал, так как частенько посещал спортзал пожарной части. Именно огнеборцы похлопотали за Михаила и помогли ему устроиться в службу охраны нефтеперерабатывающего завода. Мир постепенно менялся. Старые кафе с лепниной на стенах и тяжелыми бархатными шторами уходили в прошлое. На их место приходили модные бары, в которых от обилия подсветки легко мог случиться эпилептический припадок. Перестрелки и взрывы машин вышли из моды. Этигатор Заев на короткий срок превратился в большую проблему для правоохранительных органов. Он успел сколотить преступное сообщество, занимавшееся в основном кражами. Но когда он решил вступить в борьбу за власть, его отправили за решетку. Рзаев успел только расправиться с Мишей Тбилисским, отрезав тем самым пути к контролю над Ангарском для нескольких людей. Распадались и разрушались преступные группы. Все, кто считал, что лучший способ заполучить власть — беспредел, постепенно оказывались за решеткой. На их место приходили тихие, скромные с виду люди в костюмах. Многим, занимавшимся сомнительными делами в начале 1990-х, удалось перейти в легальное поле и наладить бизнес. Приходили и новые люди. Отчего-то бизнесмены вновь стали выглядеть одинаково. Если в самом начале 1990-х все поголовно носили спортивные костюмы, то на излете десятилетия потихоньку стали переодеваться в серые безликие костюмы и ездить на автомобилях цвета мокрый асфальт. Выделиться они себе позволяли только двумя аксессуарами — дорогими часами и юными спутницами. Обязательно в золотой оправе. Лица новых бизнесменов ничего не выражали. В глаза они смотрели очень редко, поэтому никто не мог запомнить, как они выглядели. Иногда даже шутили, что их можно отличить только по марке часов или по сопровождающей девушке. Впрочем, вскоре и девушки стали выглядеть одинаково. Получив вожделенное звание спутницы бизнесмена, они тут же шли в солярий, сжигали волосы до белизны и обязательно покупали огромный кожаный баул французской марки. Повсюду открывались частные охранные предприятия — ЧОПы. В какой-то момент стало казаться, что нет более прибыльной работы, чем труд охранника. Такие фирмы с радостью принимали бывших сотрудников милиции, но сюда легко мог устроиться и человек без опыта. Достаточно просто уметь сидеть на стуле и разгадывать кроссворды. По крайней мере, так казалось со стороны. Охранники требовались в элитные жилые комплексы, продуктовые магазины, супермаркеты, на рынки и заводы. Привратник на входе в бизнес-центр не занимался ничем, кроме чтения романов Валентина Пикуля и Юлиана Семенова. Но если ты хотел добиться в этой сфере большего, то все же нужно было прилагать усилия, проходить спортивные тесты, получать разрешение на оружие и уметь подчиняться. Все знакомые Михаила старались поскорее уйти на пенсию и устроиться куда-нибудь охранником. Работа не самая престижная, зато она позволяла заниматься чем-то еще, искать в течение рабочего дня возможности для дополнительного заработка. Как правило, вся эта дополнительная деятельность не приносила серьезного дохода, но изрядно развлекала. На крупных предприятиях возможностей для подработки у охранников было меньше, но и зарплата была выше. Михаил Попков решил пойти по самому простому пути и устроился в службу охраны нефтеперерабатывающего предприятия. Изначально ему обещали, что на этом месте есть перспективы карьерного роста, но потом оказалось, что все это чушь собачья. За всю свою жизнь Михаил никогда не сталкивался с таким зверем, как карьерный рост. Ты приходил, устраивался на работу и оставался на этом месте уже навсегда. Все его сослуживцы в милиции, пришедшие на должность дежурного, так и работали дежурными годами. То же было и с участковыми. Да и в охранной фирме быстро стало понятно, что рассчитывать можно только на премию под Новый год. А если повезет, то на корпоративе можно будет увидеть кого-нибудь из звезд. Говорят, в следующий раз настоящие Иванушки Интернешнл должны будут выступать. Закончил инструктаж в первый рабочий день напарник Попкова Дмитрий. Пожалуй, только с ним Михаил и стал приятельствовать. Другие сотрудники службы охраны были моложе и старательно копировали образ охранников телезвезд из музыкальных клипов на MTV, ходили в дешевых костюмах и носили темные очки. Они говорили про корпоративные ценности, чувство долга, изучали ментальные ловушки и читали книги по популярной психологии. Все это было непонятно Михаилу и вызывало лишь саркастическую ухмылку. Правда, он всегда занимался спортом и показывал отличные результаты на тестах по стрельбе, чем заслужил определенное уважение у коллег. Дмитрий же предпочитал украдкой смотреть сериалы и читать книги, отлынивая от рабочих обязанностей. Он не распространялся о себе, но однажды на работу ему пришла повестка для дачи показаний. И Дмитрию пришлось рассказать о том, что 2 года назад его жену зверски изнасиловали и убили. С тех пор он так и не смог наладить ни с кем отношений. «С Наташей было весело», — поделился как-то он. «Другие только на свидания сходят и уже начинают еду готовить и претензии предъявлять. Человек ведь определяется не качеством борща, а с ними просто не о чем говорить. Даже кино не посмотришь. Собака больше понимает, о чем была история. Делают из меня NPC-персонажа в бесплатной версии Sims. Примечание. NPC-персонаж. Неигровой персонаж, который не находится под контролем игрока. The Sims. Видеоигра в жанре симулятора жизни. Игрок управляет одним или несколькими персонажами, заботится об их благополучии, развивает их навыки, укрепляет их связи, обустраивает их дом и тому подобное. Конец примечания. Они и себя за человека не считают, и меня. Михаил не вполне понимал, что значит NPC-персонаж, и уж совсем не мог постичь суть проблем в личной жизни приятеля. Начальнику охраны ужасно не понравилось, что его охранника уже в 3-й раз по повестке вызывают в милицию, и Дмитрия в итоге уволили. Ну а Иванушки Интернешнл действительно выступали в тот год на корпоративе компании. Михаила начальник охраны не переваривал. То ли из-за опыта работы в милиции, то ли из-за недостаточного поклонения корпоративным ценностям. Попков отвечал на это взаимностью. Работа в охране ему не нравилась. Конечно, теперь от него не требовалось ничего, кроме соблюдения инструкций. Это было просто и понятно. В то же время иногда он начинал чувствовать себя роботом, от которого день за днем требуется исполнение одних и тех же действий. К концу смены он ощущал, что утрачивает способность мыслить, потому что за день эта способность ему не пригождалась ни разу. Самым неприятным на работе было то, что его все время контролировали. В дежурной части никому не было дела до того, что он делает во время рабочей смены. Главное, чтобы бумаги правильно оформлял. Здесь же учитывали опоздание даже на минуту, штрафовали за использование наушников или разгадывание кроссвордов на рабочем месте. Замечания про книги, наушники, журналы и разговоры на рабочем месте выводили Михаила из себя. Если претензии к опозданию он еще мог принять спокойно, то вторжение в личное пространство запоминал навсегда, прокручивая в голове раз за разом. Попков стал проводить больше времени с семьей. Вместе с дочкой они даже ездили в гости к матери или сестре, но эти поездки случались редко. Зато на море они теперь бывали регулярно. Дочь Михаила росла настоящей красавицей, характером пошла в отца. Девочка обожала проводить время с папой. Ей нравилось, что он всегда тихо, спокойно и методично разъяснял любой вопрос. Вместе они разыскивали в киосках печати журналы с коллекционными машинками, собирали модель автомобиля «Победа», изучали устройство автомобильного двигателя и носили одинаковые бейсболки. «Мы субаристы!» Хором говорили они, когда встречали на улице кого-то из знакомых. Попковы действительно пересели на Субару и всей душой полюбили этот автомобиль. Катя знала все, что находится под капотом автомобиля. И могла за 5 минут прочитать целую лекцию о марке Субару. Когда девочке исполнилось 15, она стала все чаще проводить время с друзьями. У Кати появилась кожаная коричневая сумка-баул с гордо написанными позолотой латинскими буквами L и V, футболка с логотипом модного итальянского бренда и плойка, с помощью которой она каждый день выпрямляла волосы. Михаил наблюдал за тем, как из маленькой пацанки его дочь постепенно превращается в красивую девушку, за которой вскоре начали ухаживать молодые люди. Впрочем, когда они с отцом встречали знакомых, то все так же весело и хором кричали о том, что они субаристы. Его весь город знал. Когда они с дочкой шли по улице, то без конца кто-то с ними здоровался, а он машинально это делал. Когда спрашивал, что это за человек, тебе руку пожал, мог просто пожать плечами. Говорил, главное, что меня знает, значит, хороший человек. Константин, коллега Михаила Попкова. Елена Попкова продолжала работать в паспортном столе. Каждый день она надевала свой костюм и отправлялась оформлять документы. С недавнего времени она стала заниматься вопросами прописки-выписки людей, поэтому денег в семье прибавилось. Но и нервов на работе стало больше, так как буквально одно неверное движение, одна забытая строка в таблице Excel могли означать для человека потерю жилья. Так случилось, к примеру, со вдовой Евгения Шкурихина, бывшего коллеги Михаила. Парень не так уж долго проработал в милиции. В коллективе его за что-то сильно не взлюбили, а потом он и вовсе пропал. Об этом как-то мало говорили. Вроде бы совершенно беспрецедентная история. Милиционер пропал без вести, а потом его останки были найдены у черта на куличках на старом московском тракте. Казалось бы, повод для разговоров на ближайшие несколько лет, а вышло все иначе. Шкурихина, казалось, забыли уже на следующий день, зато начальство, по счастливой случайности, решило выделить вдове квартиру, на которую имел право претендовать ее погибший муж. Ослепительно красивая блондинка полтора года ходила по кругам бюрократического ада, всякий раз повсюду напоминая имя погибшего мужа. Каждый раз человек перед ней нахмуривался, долго перечитывал документы и что-то припоминал. В конце концов, женщине выдали документ, подтверждающий ее право на двухкомнатную квартиру в панельной девятиэтажке. Через полгода в дверь позвонил мужчина, только что вышедший из тюрьмы. На время отбывания наказания его выписали из квартиры, но сейчас он освободился и намерен был вернуть свою жилплощадь. Так женщина лишилась квартиры из-за мелкой канцелярской ошибки. Случаи такие происходили не так уж часто, но Елена вместе с коллегами любила посудачить о них. Иногда она рассказывала какие-то истории дома, но случалось это не слишком часто. Казалось, когда в квартире собирается вся семья, вступает в силу негласный договор молчания. Михаил с удовольствием мог о чем-то поговорить с дочкой, вел беседы с женой на кухне по вечерам, но, собравшись втроем, они обычно молчали. Михаил часто уходил вечером по делам. Проезжая по улицам Ангарска, он моментально находил глазами парочки веселых подвыпивших девушек, которым срочно нужно было добраться до дома. Такие были легкой добычей. Они вдвоем садились на заднее сиденье и весело о чем-то болтали до тех пор, пока не понимали, что машина выехала за черту города. Один раз он проучил двух девушек, решивших вечером отправиться на поиски вина, пока третья их подруга заснула. Михаил пообещал девушкам и кино, и вино. Он выехал на московский тракт и поехал на одно из своих излюбленных мест. Припарковавшись, вытащил из машины сначала одну, а затем вторую. Первая пыталась вырваться и закричать, вторая молила о пощаде. Результат был один. В другой раз он увидел двух девушек, которые, спотыкаясь, возвращались с концерта «Иванушек Интернешнл». Звезды такого масштаба нечасто заезжали в их края, и девушки были совершенно счастливы от того, что попали на концерт. Они были так взбудоражены, что совершенно не хотели заканчивать вечер дома. Когда Михаил предложил им продолжить веселье где-нибудь в красивом месте, они, не раздумывая, согласились. И вновь он действовал по той же схеме. Вытащил из машины одну девушку и стал срывать с нее одежду, не забывая наносить один удар за другим, сначала кулаками, затем отверткой. Со второй он поступил так же, но торопиться теперь было некуда. Он уже не только бил, но и вспарывал отверткой тонкую, почти прозрачную кожу, без конца повторяя, что нельзя ходить по улице одной и так возмутительно себя вести. Бесследно исчезали и девушки, неосмотрительно решившие прогуляться вечером без сопровождения. 19-летняя Лариса устроилась на работу в небольшой магазин «Теремок» на дороге, чтобы накопить на переезд в столицу. Она работала без выходных несколько недель, но на свой день рождения решила встретиться с друзьями в кафе через дорогу от ее дома. Около 11 вечера, оставив друзей веселиться дальше, Лариса пошла домой. Провожать ее никто не вызвался, так как идти ей нужно было буквально 200 метров. Она исчезла возле арки, ведущей во двор ее дома. Там остановилась какая-то черная машина, а когда она отъехала, девушки уже не было видно. Все решили, что именинница зашла в арку и сейчас уже пьет дома чай с родителями. Через несколько дней ее тело нашли неподалеку от кладбища. Так же было и с певицей из ресторана на окраине, в котором собирались бойцы из преступной группы казино. Впрочем, не все пассажирки Михаила исчезали бесследно. Частенько он встречал на улице заплаканную женщину с разбитой губой и синяком под глазом и предлагал ей помощь. Если женщина горела желанием отомстить мужу, Михаил сразу выносил ей приговор. Если же просила отвезти ее к дому родителей, Попков легко соглашался помочь и даже вызывался проводить до двери квартиры. Возле бара, в котором собирались представители ОПГ «Казино», он появлялся регулярно, так как там всегда можно было найти клиентов. Другие таксисты его не трогали, думая, что Михаил до сих пор работает в милиции, а значит, легко может организовать им проблемы. Время шло. Женщины продолжали ходить по улицам по вечерам, отмечать праздники в барах и ресторанах, бегать ночью до ближайшего магазина за алкоголем. Их становилось больше, несмотря на все его усилия. Он чувствовал, что его миссия провалена. Вернее, ему ужасно надоело. Убийства больше не приносили удовольствия, не разгоняли адреналин в крови и не помогали в бессмысленной борьбе с апатией и оцепенением, в которую он погружался из-за своей ничтожной и унизительной работы. Михаил продолжал общаться с бывшими сослуживцами и даже иногда ходил в отделение, чтобы по-дружески поболтать с кем-нибудь. Приятель рассказал Михаилу о том, что спецгруппу по поимке маньяка все же организовали. В Ангарск приехали люди из Москвы. Никто не понимал, чем они у себя в отделе занимаются, но ходили слухи, что на самом деле они проверяют сотрудников, поэтому спецгруппу старались обходить стороной. Мы смеялись над ними, а зря. Оказывается, они нашли ДНК маньяка, так что теперь вопрос времени, когда там они его поймают. Лучше бы поскорее. Раздражают они всех сильно. Доверительно сказал приятель Михаила, отбросил в сторону недокуренную сигарету и скосил глаза. Метрах в 10 от них что-то обсуждали оперативники из спецгруппы по поиску ангарского маньяка. Михаил еще минут 20 обсуждал ангарские сплетни с приятелем, а потом попрощался, сославшись на то, что боится гнева благоверной. «Не ревнуешь ее больше? Помню, ты слежку за ней устроить собирался», — хмыкнул приятель. «Куда она уже денется?» Расплылся в улыбке Михаил и попрощался. После этого разговора Попков не мог спать целую неделю. На работе из-за этого на него обрушился град замечаний и штрафов. Ему не хватало больше сил на жизнь. Унизительная работа охранником буквально выжгла в нем все, что могло побудить к действию. Он понимал, что нужно просто уволиться, несмотря на все премии и корпоративы с настоящими звездами, но сил на это не хватало, и он продолжал выходить на смену, сидеть в оцепенении весь рабочий день, а потом, вернувшись домой, еще несколько часов на кухне перед телевизором. В конце концов, это привело к ссоре с начальником охраны, и решение об увольнении пришлось принимать незамедлительно. Он решил, что это знак. «Поимка ангарского маньяка — вопрос времени», — звучали в голове слова приятеля. «Если он исчезнет, растворится в сумраке ночного леса, то никто и никогда его не поймает. Невозможно ведь поймать того, кого не существует. Значит, нужно просто сделать так, чтобы он перестал существовать. Не так уж сложно исчезнуть, если тебя никто не видел.